Глава первая. Буря. В тот день на море разразился шторм. Пак перескакивал с камня на камень, внимательно заглядывая во все углубление под обломками прибрежных скал, заполненные приливной водой. Не осталось ли там каких-нибудь обитателей моря, выброшенных из глубин волнами и годных в пищу? Он поправил заплечный мешок, в котором шевелилась добыча. Крабы, мелкие осьминоги и моллюски. Мешок был наполовину пуст. Легкий западный ветерок гнал морские волны к подножью скал, и брызги соленой воды сверкали и переливались на солнце. Пак потянулся, и тонкая ткань рубахи обрисовала его едва наметившиеся мальчишеские мускулы. Он откинул с лба прядь темных, слегка выгоревших на солнце волос, приставил ладонь козырьком к карим глазам и стал внимательно вглядываться в сторону горизонта. Его неудержимо клонило в сон. До заката было еще далеко, и Пак решил, что вполне может позволить себе немного вздремнуть в тени невысокого утеса. Потом он доверху наполнит мешок моллюсками и крабами. И Мигар, мастер-повар, приняв столь богатый улов, не станет бронить его за позднее возвращение. Пак снял мешок, привалился спиной к подножью скалы и безмятежно заснул. По прошествии нескольких часов его разбудил резкий порыв ледяного ветра. За те короткие мгновения, что отделяет глубокий сон от полного пробуждения, Пак успел вскочить на ноги и оценить всю степень нависшей над ним опасности. С середины моря к побережью стремительно приближалась черная туча, гонимая ветром. Она заслонила собой солнце. Из ее недр на вспенившиеся волны лились струи дождя, издали походивший на длинный прозрачный шлейф. С минуты на минуты над берегом должен был разразиться ураган. Обычное явление для ранней летней поры в этой части света. Ураган, способный смести в пучину моря все живое не только с берега, но и с прилегавшей к нему равнины. Подхватив с песка свой мешок и наспех приладив его за плечами, Пак заторопился на север, к замку. Ветер становился все пронзительнее и холоднее. Изгустившуюся тьму то и дело прорезали вспышки молний. Оглушительные раскаты грома перекрывали рокот волн. Миновав ближайшую к берегу гряду холмов, Пак в несколько прыжков преодолел полоску песчаного пляжа. Шторм несся к побережью гораздо стремительнее, чем можно было ожидать. Пак перескакивал с утеса на утес. Дважды, едва не потеряв равновесие, и когда перед ним вновь замаячил песчаный участок суши, он спрыгнул на него с высокого крутого холма. Приземление оказалось неудачным. Он больно ушиб колено, и в довершение ко всему, через несколько секунд огромная волна накрыла его с головой. Почувствовал, что под напором воды тесемки его заплечного мешка развязались, и море вознамерилось забрать назад своих обитателей, которых он с таким трудом насобирал под скалами, Пак бросился спасать улов. Но мешок бесследно исчез в пучине, а резкое движение, которое он сделал, чтобы спасти его, лишь усилило боль в ушибленном колене. Пак не успел еще встать на ноги, как следующая волна ударила его в грудь и опрокинула навзничь. Пак вырос на побережье и был прекрасным пловцом и ныряльщиком. Но теперь, оказавшись один на один с разбушевавшейся морской стихией, чувствуя, что ушибленная нога едва повинуется ему, он был близок к панике. С усилием поднявшись над поверхностью воды, он набрал в грудь воздуха и, держась за камни, стал продвигаться к ближайшему утесу, где волны не смогли бы добраться до него. Пак медленно, стараясь не ступать на ушибленную ногу, обходил утес, ища пологий склон, по которому он мог бы забраться на вершину. Вода поднималась все выше, и когда он начал свое мучительное восхождение, добралась ему до подмышек. Оказавшись на вершине, он лег на спину, чтобы немножко передохнуть. А потом отыскал каменистую тропинку, змеившуюся вдоль гряды холмов, и двинулся вдоль нее. Начался дождь. Ледяные струи хлестали Пага по спине. Они заливали его лицо и шею, и он продвигался вперед ощупью, рискуя сорваться вниз. Через несколько минут, показавшихся ему вечностью, он достиг поросшей травой равнины, которые еще не успели захлестнуть разбушевавшиеся волны, и уселся на землю, чтобы перевести дух. пока осторожно ощупал распухшее колено. Судя по тому, что он мог шевелить ступней, нога не была сломана. Но движение это причиняло ему столь мучительную боль, что он с ужасом подумал о предстоящем пути назад. Но буря и морской прилив, с неудержимой силой надвигавшиеся на берег, вселяли в его душу гораздо больший страх. Когда он доковыляет до города, наступит ночь. И ему придется искать ночлег вне стен замка, ворота которого к тому времени будут на запоре. Если бы не ушибленное колено, он, пожалуй, мог бы попытаться перелезть через замковую ограду позади конюшен. Но разумнее было бы и в этом случае не искушать судьбу. Ведь когда он рано поутру появится на кухне, ему придется иметь дело с одним мигаром. И тот ограничится лишь словесным внушением. А вот если мастер клинка Финон или мастер конюшен Элгон застанут его верхом на стене замка, тут уж наказание наверняка примет гораздо более суровые формы. Пока он сидел на траве, предаваясь своим невеселым думам и осторожно потирая больную ногу, тьма сгустилась, и грозовые тучи затянули все небо. Пак принялся на все лады клясть свое легкомыслие. Он не мог простить себе потери мешка с крабами и прочей морской живностью. Если бы он не проспал несколько часов кряду, все было бы замечательно. Он успел бы наполнить мешок доверху и вернуться в замок до начала этой чудовищной бури. Не говоря уже о том, что, возвращаясь без всякой спешки, он не спрыгнул бы с высокого утеса и не расшиб бы свое несчастное колено. Пак горестно вздохнул. Если бы сон не сморил его в столь неподходящее время, он успел бы обследовать устье широкой речки, впадавшей в море поблизости от утесов, и отыскать там хотя бы несколько плоских длинных камешков для своей рогатки. А теперь с мыслью об этих великолепных снарядах придется распроститься аж на целую неделю. И ведь Мегар может так осерчать на него за позднее возвращение, да еще с пустыми руками, что и через неделю не отпустит его сюда, а пошлет вместо него другого мальчишку. Пак продрог в мокрой одежде на пронизывающем ветру. Боль в колене не утихала. Он с трудом поднялся на ноги и заковылял к оставленным неподалеку вещам. Узелку с едой, рогатки и посуху. Зубы его выбивали частую дробь. Обнаружив, что узелок разодран каким-то прожорливым зверьком, енотом или песчаной ящерицей, а хлеб и сыр, которым он надеялся подкрепить свои силы, бесследно исчезли, Пак поднял кулаки к небу и выкрикнул ругательство, которое не раз слышал из уст воинов замкового гарнизона. Похоже, судьба нынче решила обрушить на его голову все несчастья разом. Он отшвырнул ногой бесполезный теперь узелок, засунул рогатку за пояс и, опираясь на палку, прихрамывая, направился меж невысоких зеленых холмов к дороге, которая вела в город. Пак с тоской оглядел росшие кругом молодые деревца. Они не смогут укрыть его от дождя и ветра. Чем храниться под их слабыми, редколистными ветвями, лучше уж продолжать свой нелегкий путь. Ветер усилился, и деревья начали клониться под его ледяными порывами чуть ли не до самой земли. Ветер подгонял Пага в спину, и мальчик стал быстрее переставлять ноги, опасаясь, что еще немного, и ураган швырнет его оземь. Дойдя до королевской дороги, Пак свернул на север. Он слышал, как с востока, оттуда, где раскинулся темный вековой лес, доносится треск и завывание. Это неистовствовал ветер, запутавшийся в густых кронах деревьев, и, будучи не в силах вырвать могучие дубы с корня, в ярости ломал их ветви. На секунду Паку пришла мысль укрыться от непогоды под сенью одного из этих исполинов. Но он тут же отогнал ее. Он хорошо знал, как много опасностей подстерегает одиноких путников чаще леса. Там можно встретить безжалостных разбойников и множество зловредных существ, не относящихся к роду человеческому. Пак вздрогнул и ускорил шаги. От страха на его голове зашевелились волосы. Через несколько минут он перешел на другую сторону королевской дороги и спрыгнул в канаву, тянувшуюся сбоку от нее, и представлявшую собой хоть какое-то укрытие от порывов свирепой бури. Дождь и ветер исторгали из его глаз слезы, заливавшие без того мокрое лицо. Он медленно брел вдоль канавы, ощупывая дорогу палкой, как слепец. Чтобы не потерять равновесие, попав ногой в глубокую рытвину или споткнувшись о кочку. Больше часа Пак шел по дну канавы, подгоняемый штормовым ветром. Но вот, дорога свернула на северо-запад, и он оказался почти лицом к лицу со стихией. Пак зажмурился и прикрыл лицо ладонью. Его объял панический страх. Этот ураган силой значительно превосходил все штормы за последнее время. Пак осознавал опасность, которой подвергался ежеминутно. Вокруг него то и дело блистали молнии, на миг высвечивая залитую дождем дорогу и кромку леса, вдоль которой он брел. От частых оглушительных ударов грома земля вздрагивала под его ногами. Теперь, перед лицом столь неистовой ярости бури, Пак с гораздо меньшим ужасом вспомнил о гоблинах и разбойниках, обитающих в лесу. Он решил пробраться под спасительное укрытие деревьев и идти к городу краем леса, не теряя из виду королевской дороги. Едва Пак выбрался из канавы, сошел с дороги и углубился в лес, как откуда-то из чаще послышался треск, заставивший его остановиться, затаив дыхание. Внезапно, неподалеку от него, появился словно выросший из-под земли дикий лесной выпарь. Пак смутно различил его очертания в почти непроглядном мраке. Помешкав несколько мгновений, кабан устремился вперед, продираясь сквозь густой кустарник. Заметив Пага, он остановился и вытянул морду в его сторону, нюхая воздух. В углах его пасти устрашающе топорщились огромные острые клыки. Пак стоял не шелохнувшись и не сводил глаз со страшного зверя. Обычно кабаны избегали встреч с людьми и никогда не нападали первыми. Но кто знает, чего можно ждать от этого перепуганного бурей животного, который мотал огромной головой из стороны в сторону и царапало землю раздвоенным копытом. В горле у Пага пересохло. Вздумай выпарь наброситься на него. Ему не миновать тяжелого увечья или даже смерти. Кабан услышал легкий шум, раздавшийся за его спиной, и, опустив голову, кинулся на Пага. Тот едва успел обрушить свой посох на его морду, как оказался прижатым к земле тяжеленной тушей. К счастью, выпарь ударил его не клыками, а плечом. Но Пак не сомневался, что еще мгновение, и разъяренный зверь пустит в ход свое страшное оружие. Он закрыл лицо ладонями и выставил вперед сведенные локти, заслоняя грудь. Однако выпарь остался недвижим. Пак приподнял голову, убрал руки от лица и отважился взглянуть на него. Кабан простерся поперек его туловища, придавив живот и ноги. Из пасти страшного зверя сочилась кровь, а бок был пронзен стрелой с черным оперением. Пак растерянно огляделся по сторонам. Неподалеку, под большим дубом, он увидел мужчину, деловито протиравшего огромный лук промасленной тряпицей. Обиходив таким образом свое оружие, стрелок подошел к кабану и Пагу и опустился на колени. Он был одет в кожаную куртку без рукавов и короткие кожаные штаны. Голову его покрывал полотняный капюшон темно-коричневого цвета, затенявший лицо.